оказывается, сможет испоганить дневной свет, особенно когда он тусклый, серый, мало отличим от света, какой точился встарь ко мне в подвал. И тут не только в освещении все дело. Мир, который я насчинял, наворожил, я думал, будто знаю его досконально, мир глухой, таинственный, рассвеченный игрой теней, мир романтический, волнующий, хоть и чреватый, западнями, оказался сплошным надувательством. Под этой серой поволокой он весь выцвел. Просторы начисто лишились глубины. Так просто тусклые серые панели. Запустелые дома, заколоченные окна, водостоки, забитые разной дрянью, серые сморщенные лица. Вялость, тоска, печаль, безысходное уродство. Я, правда, решил на все плевать, не портить себе настроение. Я так радовался, что вышагиваю по бостонским улицам в кармане одного из лучших в мире писателей. Ну, конечно, вышагиваю сильно сказано, точнее, я плелся кое-как, но вот я говорю «вышагиваю», я схватываю суть вещей. Я пересмотрел все фильмы, какими располагал Риальто, все до единого, и некоторые по многу раз, но был всегда готов смотреть их снова. Когда мы подошли к билетной кассе, Джерри поглубже засунул меня в карман, так что я не видал афиш и понятия не имел о том, что сегодня на экране. Так я и корячился, пока он покупал попкорн и колу, а потом мы прошли через весь зал в передний ряд. Народу было всего ничего, кроме нас несколько человек на весь зал. Сеанс начался почти сразу, и, как назло, фильм оказался тот, который я буквально ненавижу. Хоть и техниколор, что я, в общем, считаю плюсом. Фирменное название системы цветного кино, отличающейся особенно яркостью красок. Называется «Годовичок». Сентиментальная такая муть. Бедный мальчик, при нем ручной олень. Вообще, я терпеть лично не могу истории с участием зверей. А Джерри, наоборот, наслаждался. И я понял, что меня он взял с собой, рассчитывая тоже угодить. И мне стало от этого ужасно грустно и тоскливо, хоть я и делал хорошую мину при плохой игре. Кроме оленя этого и множества собак, в фильме участвует большой медведь по прозвищу Косолапый. Когда Джерри покосился на меня проверить мою реакцию, я тут стал ради него безнадежно переигрывать. Разинул рот, поднял передние лапы, сам весь отпрянул. Джерри был доволен, я заметил. Фильм все идет, идет, происходит куча всяких неприятностей. И вот в один прекрасный день, когда этот самый олень, значит, съедает последние запасы зерна у наших бедняков, потому что в третий раз подряд, хозяйка хватает ружье и в него стреляет. Я лично был только рад, хоть и заметил, что Джерри утирает слезы. Мы еще остались, высидели путь Сан-Антонио, безумное чудовище, а дело шло уж к полуночи. Я надеялся, что на закуску нам покажут Джинджер Роджерс, и Джерри увидит, наконец, сцену смерти и преображения. Но вместо этого был Чарли Чан. В полночь, когда великий китаец погас, не кончив фразы, началось, как всегда, шарканье, покашливание в темноте. Потом проектор снова жужжа вернулся к жизни, и ангельское вознесение началось. На сей раз это оказалось, как кошкам мужчинки захотелось. Обожаю! Две прелестницы, одетые в костюмы кошек, восхитительные усики, а ушки, о, ушки, стараются изловить мужчину, одетого крысой. Ну, может быть, это мышь, не знаю. Они его гоняют по большому дому, можно сказать, по особняку, но он ловчей, быстрее, проворней. Он перескакивает через стулья, взбирается по шторе, качается на люстре. В конце концов, кошечки меняют тактику. притворяются, будто оставили попытки его поймать, зевают, подтягиваются, делают вид, что собрались спать, и вылезают из своих костюмов постепенно, сначала плечики, потом одна плень.